Глаза бродяги заметили человека, вынырнувшего из темноты и быстро шедшего по улице. Это был Небворд. Посещение оборванца смутило директора. Он шел в полицию навести справки о Майкле. Так, по крайней мере, сам оборванец объяснил его появление на улице в этот поздний час. Но продолжить свои размышления ему не удалось. Из-за угла бесшумно выкатил автомобиль и остановился прямо против него. «Это вы, мой друг?» «Да», — тихо ответил бродяга. «Садитесь». Бродяга выступил вперед, вглядываясь в темную внутренность машины. Быстрым поворотом левой руки он отворил дверцу автомобиля, встал на подножку и вдруг стремительно кинулся на шофера. «Господин охотник, за головами, вы попались!» Слова не успели слететь с его языка, как что-то мягкое и влажное ударило его в лицо. Что-то ослепило его и ошеломило. Он беспомощно взмахнул руками в воздухе, как человек из-под ног, которого уходит земля. Нога шофера толкнула его и бросила на землю. Автомобиль ринулся вперед и исчез. Джек Небворд был свидетелем сцены, насколько вообще что-то можно было видеть в полутьме, и бросился на помощь. Откуда-то появился полисмен, поднял бесчувственного бродягу и посадил на мостовой, придерживая за плечи. «Я видел этого фрукта час тому назад», — сказал он строго. «Я предупреждал его». Оборванец глубоко вздохнул и со стоном прижал к глазам грязный палец. «Теперь я должен подать в отставку», — пробормотал он, и Джек Небворд отскочил от него, как ошпаренный. Это был голос Майкла Бриксона. Глава 32. Обыск. «Да, это я», — сердито заявил Майкл. «Все в порядке, полисмен, вы можете идти. Джек, я иду к вам снять грим и переодеться». «Боже мой!» — лепетал растерянный режиссер. «Не мог представить, что это маскарад. Кто вас научил гримироваться? Никогда не думал, что меня можно так провести. Я провел всех, в том числе и самого себя», — яростно буркнул Майкл. «Я думал, что поймал его на письмо, как щуку на живца, а дьявол сам чуть меня не слопал». «Что это было?» «Нашатырь, кажется. Во всяком случае, воняет нашатырем». Прошло минут 20, прежде чем Майкл вышел из ванной. Глаза его были воспалены и слезились. А в остальном он был прежним Майклом Бриксоном. «Я хотел поймать его в ловушку, но он оказался слишком ловок». «Вы знаете, кто он?» «Конечно, знаю», — кивнул головой Майкл. «Я собрал здесь под рукой людей, чтобы арестовать его, но не желал пугать его раньше времени и хотел избежать кровопролития. А кровь прольется, в этом я теперь совершенно уверен». «Я не узнал машину, хотя знаю почти все автомобили в городе», — сказал Небворд. «Это новая машина, которой охотник за головами пользуется только для своих ночных выездов. Держит он ее, по-видимому, где-то вдалеке от своего дома. Вы спрашивали меня, не хочу ли я есть, я тогда соврал вам, что сыт. Ради бога, дайте мне чего-нибудь перекусить». Джек сходил в кладовую, принес холодного мяса, сыра и разогрел на спиртовке кофе. Присел к столу, он молча следил, как сыщик поглощал неприхотливую еду. «Ну, теперь я опять чувствую себя человеком», — объявил Майкл, проглатывая последний кусок. «С 11 часов утра я ничего не ел. Между прочим, наша приятельница Стелла Мендоза находится в Гриф Тауэрсе и, боюсь, переживает там довольно неприятные минуты. Я провел около часа под стенами замка, и у меня создалось такое впечатление, что Пен решил продержать ее в плену до утра». В дверь послышался осторожный стук. Джек Небворд удивленно наморщил лоб. «Кто это может быть?» «Полисмен, вероятно». Небворд открыл дверь и увидел перед собой полную средних лет женщину, державшую круглый свиток бумаги.